Раннефеодальная Каролингская империя, ликвидировавшая племенные княжества и объединившая образовавшиеся на племенной основе общности, способствовала слиянию этих общностей. Процессы этнической консолидации, шедшие внутри племен и народностей, искусственно соединенных в рамках империи, имели своим результатом появление определенного нового качества, ставшего ощутимым и зримым, когда империя распалась. С победой центробежной силы, развалившей империю, на счет выступили центростремительные силы, создавшие новые народности в образовавшихся частях империи. При внуках Карла Великого, согласно Верденскому договору 843 года, империя была не просто разделена на три части между тремя членами Каролингской династии. По существу, то было определенное подведение итогов многовековых этнических процессов внутри франкского государства. В недрах племен и народностей, временно слитых в его составе, шли процессы образования новых народностей – северо-французской, в западной части Галлии, немецкой, в стороне к востоку от Рейна, итальянской, на территории Апеннинского полуострова. Процессы эти, которые привели впоследствии к формированию соответствующих наций, были, конечно, еще очень далеки от завершения. И, например, жители Западной Франции в Южной Галлии еще долго считались чуть ли не иностранцами. И все же наличие этих процессов в IX веке, несомненно, о нем свидетельствует, между прочим, появление накануне Верденского договора, упомянутого выше памятника старофранцузского, романского и старонемецкого языков, Страсбургской присяги. Вернувшись к содержанию Верденского договора, отметим следующие особенности его территориально-этнического феномена. В состав западно-франкского, французского королевства вошли Аквитания, Септимания, западная часть Бургундии, западная Франция, большая часть Нейстрии, иначе говоря, прежние галло-романские области и часть Каролингской Франции, население которой говорили на романском диалекте. В состав восточно-франкского германского королевства вошли восточная Франция, восточная часть Австразии, Саксония, Тюрингия, Алламания, Бавария, то есть территории, населенные преимущественно германскими племенными группами. Позднее к ним присоединилась и Фризия. В состав так называемого государства Лотаря, этого по существу среднефранкского государства, если оставить в стороне Фризию, о которой сказано выше, и Италию, совершенно чужеродную другим регионам и вскоре окончательно от них отделившуюся, вошли Средняя Франция, Эльзас, и большая часть Бургундии, то есть территории со смешанным романо-германским населением. Два первых подразделения, французское и германское королевство, а также отделившиеся от государства Лотари Италия, превратились в дальнейшем в более или менее устойчивые феодальные государства с формирующимся единством территории и языка. Оставшаяся часть государства Лотари, промежуточная зона между Францией и Германией, не обнаружила подобной устойчивости. Распавшееся позднее на Ареладское королевство и Лотарингию, Лотарии Регинум, царство Лотаря, она стала ареной ожесточенной борьбы между разделенными ею государствами. Понадобились века, чтобы часть этих областей соединилась с Францией, часть с Германией. После распада державы Каролингов термин «Франция» в значительной мере утратил свой первоначальный этнический смысл. Францией еще долго называли северную часть, Западно-Франкского королевства, Восточной Франции по-прежнему именовали восточную часть Австразии, вошедшую в состав Германии. Позднее она превратилась во Франконию.